Вторая служанка. Нужно будет отрезать волосы у старшей сестры. Первая служанка. И у другой тоже, вы увидите. Вторая служанка. При вас ли ваши ножницы? Третья служанка. Да. Первая служанка. Пойдемте скорей. Они стали шевелиться. Вторая служанка. Их веки задвигались в ритме пульса. Первая служанка. Правда, я подглядела голубые глаза старшей сестры. Вторая служанка. Она посмотрела на нас, но не видела. Первая служанка. Когда коснешься одного из них, двое других вздрагивают. Вторая служанка. Они делают большие усилия, но не могут пошевелиться. Первая служанка. Старшая сестра хотела бы крикнуть, но не в силах. Вторая служанка. Идемте скорее, у них такой вид, будто они предупреждены. Третья служанка. Старика там нет? Первая служанка. Там, но он спит в углу. Вторая служанка. Он спит, склонившись на рукоятку шпаги. Первая служанка. Он не знает ничего и не видит снов. Третья служанка. Идемте, идемте. Надо с этим покончить. Первая служанка. Вам будет нелегко разнять их руки. Вторая служанка. Это правда. Они обвивают друг друга, как утопающие. Третья служанка. Идем, идем. Они входят в комнату. Долгое молчание, которое прерывается вздохами и глухим ропотом отчаяния, заглушаемого сном. Потом три служанки поспешно выходят из темной комнаты. Одна из них уносит на руках уснувшего тентажиля, ручки которого и рот, искривленный сном и агонией, полны длинных золотых кудрей, похищенных с голов сестер. Эти кудри покрывают все тело служанки, как бы золотым дождем. Они убегают в молчании, но в конце коридора тентажиль, внезапно проснувшись, издает страшный вопль предсмертной муки. Тентажиль из глубины коридора. «А-а-а!» Снова молчание, потом слышно, как в соседней комнате пробуждаются и беспокойно встают обе сестры. И Грена из комнаты. «Тентажиль, где он?» «Беланжера, его здесь нет». И Грена с возрастающей тревогой. «Тентажиль, лампу, лампу, засвети!» «Беланжера, хорошо, хорошо!» Через открытую дверь видно, как и Грена двигается по комнате, держа лампу. Дверь широко раскрыта. Голос Тентажиля чуть слышно вдали. «Сестра Игрена!» «Игрена! Он кричит! Он кричит! Тентажиль! Тентажиль!» Бросается в коридор. Беланжера хочет следовать за ней, но в обморок падает на ступени порога. Действие пятое. Большая железная дверь под очень темными сводами. Входит Игрена с блуждающим взором, с распущенными волосами, с лампой в руке. «Игрена!» Растерянно озираясь вокруг себя. «Они не пошли за мной. Беланжера, Беланжера, Аглаваль! Они уверяли, что любят его, и оставили меня одну. Тентажиль, Тентажиль! О, это несомненно! Я взбиралась, взбиралась по бесчисленным ступеням между огромных безжалостных стен, и мое сердце не может больше заставить меня жить. Своды как будто двигаются». Прислоняется к колонне, поддерживающей свод. Я чуть не упала. О, о, жалкая моя жизнь! Я чувствую ее. Она на моих губах и готова улететь. Не знаю, что я делала. Ничего не видела. Ничего не слышала. Там тихо. Я нашла все эти золотые волосы на ступенях вдоль стены. Я шла по их следам. Я подобрала их. О, они очень красивы. Мальчик с пальчик, мальчик с пальчик. Что я говорю? Я вспоминаю, я сама в это не верю. Можно спать. Все это неважно и невозможно. Не знаю, о чем я думаю. Вас будет, а потом... В сущности... Да, в сущности надо рассудить. Говорят так и эдак, но душа идет совсем по другому пути. Сама не знает, какие вызывает события. Я пришла сюда с моей маленькой лампой. Несмотря на ветер на лестнице, она не потухла. В сущности, что предполагать? Есть слишком много неопределенного. Но кому-нибудь это ведь известно. Почему же они не говорят? Осматривается вокруг себя. Я никогда не видела всего этого. Нельзя подниматься так высоко. И все запрещено. Холодно. И так черно, что боишься дышать. Говорят, что темнота отравляет. Здесь есть страшная дверь. Подходит к двери и ощупывает ее. О, она холодна. Она из цельного железа, совершенно цельная, без замка. Как же она отворяется? Я не вижу петель. Мне кажется, что она вделана в стену. Выше взобраться некуда, больше нет ступеней. И спуская ужасный вопль. А опять золотые волосы между створ. Тентажиль, я слышала только что звук захлопнувшейся двери, вспоминаю.